Марк Розовский, худрук театра у Никитских ворот, подносит публике, даже когда артисты воздерживаются, на спектакле «Песни нашего двора» он трижды использует прием спаивания зрителей, причем неожиданно. Вдруг в какой-то момент в зал плывут подносы со стопочками и скромной закусью в виде черного хлеба с кружком колбасы, и зритель, следует заметить, веселеет на глазах. Особо расслабившийся тут же затягивает: «Мурка ты мой, муреночек», подпевая артистам. Расчет режиссера в десятку. В финале — овация. Марк Розовский. Мы не спаиваем, не подносим зрителям, а угощаем их. В тех дворах, где прошло мое детство, была замечательная традиция застолья, когда заводили патефон, все угощали друг друга. Поэтому наше угощение — чисто символическое напоминание о том, что было. Это, если хотите, часть игры. Во время спектакля мы наливаем или 3 раза по 20 граммов, или 2 раза по 30. Дозировка зависит от того, как идет спектакль. Тут еще что важно. Кроме выпивки, ритуал закуски. Кусочек черняшки, селедочка. Когда наш артист поет, колокольчики, бубенчики звенят, не пора ли нам по рюмочке махнуть, тут мы и выносим подносы со стопочками. Следует заметить, что если на скамейках под открытым небом зрители пьют горькую, то артисты только воду. В труппе сухой закон, и все прекрасно знают, что если кто-нибудь когда-нибудь попытается выйти на сцену, слегка приняв, будет уволен тут же. Театр не был бы театром, актеры актерами, если бы даже на столь щекотливую тему не любили поупражняться прямо во время спектакля. Алкогольные приколы от товарища могут носить характер как невинный, так и жестокий. И самая расхожая шутка — тайком от бдительной реквизиторши вместо кипяченой воды налить в бутылку чего-нибудь погорячей. И с садистским наслаждением ждать, проколется ли коллега, когда из рюмки хлебнет не воды, а водки. Реакция жертвы непредсказуема. Закаленные бойцы, обнаружив нежданную водку, стойко делают глоток и выразительно смотрят на подлеца. А некоторые... Вот какой расклад вышел на спектакле «Красавец-мужчина» в театре имени Моссовета. Артист Константин Михайлов, который играет Окаемова, подлил Борису Лаврову вместо воды вина. Причем, как утверждает старожилы театра, вина хорошего. Лавров глотнул и был обескуражен настолько, что не мог двинуться с места. Малоградусное вино поломало ему весь рисунок, к которому он привык. После спектакля за кулисами он был вне себя, возмущался и перестал разговаривать с партнером. Это кажется странным, потому что актер был маститый и, кажется, мог найти выход из создавшегося положения. В этом смысле куда опытнее показали себя студенты Щукинского училища, того самого курса, где учились Стас Жданько, Юрий Васильев, Леонид Ярмольник. Юрий Васильев — актер театра «Сатиры». Мы играли дипломный спектакль на вечере в Доме литераторов. Это были несколько рассказов Шукшина, объединенных общей композицией. Жданько играл попа, который по ходу дела с другом выпивал. И Ленька Ярмольник подменил бутылку. Когда Стас выпил, он даже задержал дыхание. Это было видно. Короче, за 15 минут ребята на двоих рванули бутылку. Именно столько шел отрывок. Когда они в финале танцевали, было видно, что их развезло. Ну, естественно, после всего разбирательства, крики, Ярмольника чуть не выгнали из училища. Но что интересно, настоящая водка на прозу Шукшина очень органично легла. В последнее время подобных шуток в театре опасаются.